Глава 20. Габи пахнет фиалками. Когда Мирей узнала про Габи, то решила немедленно отвезти ее в больницу. Наверняка кто-то ошибся, перепутав медицинские карты, ведь все начиналось с обычного, пусть тяжелого гриппа, так? Почему никто не хочет ее слушать? А потом она поняла, что никакой ошибки не было. Габи действительно умрет. И почувствовала, что ее предали. Второй раз в жизни мать собиралась ее бросить, и она никогда ее не простит. 2 дня она ее не навещала. На 3-й день за ней приехал Ги. Они много плакали, потом посмотрели друг на друга и крепко обнялись. У них было общее горе. Вместе они постараются выстоять. На завтра позвонила Марселина. Она заедет к полудню. Габи уже очень ослабла, но попросила Ги подготовить ее к такому событию. Выбрала любимое черное платье с кружевами у ворота. Потом сказала, что должна быть причесана. Он пригладил волосы щеткой, чтобы прядь не падала, закрепил ее заколкой, той, которая с гордыней. В завершение она потребовала капельку духов за ушко, запахом фиалок, как знак весны. Вот теперь она готова. И Марселина появилась. Когда же открыла футляр виолончели, ее руки задрожали. Она села у кровати, прикрыла глаза, прежде чем начать. И в момент, когда она подняла смычок, все закончилось. Дрожь ушла без следа. Она сыграла тот отрывок, который когда-то дала послушать на диске, и Габи решила, что вживую это еще красивее. Когда она закончила, Габи свела ладони, чтобы поаплодировать, но сил хлопать у нее не было. Она сделала ей знак подойти, поцеловала в щеку, и Марселина ее поблагодарила. Габи взвелась. «А нет, сейчас я должна тебя благодарить. Впервые в жизни мне сыграли концерт, и дерьмо свинячье. Я бы удавилась, если бы пропустила нечто подобное». Как девчонки, они прыснули со смеху, прижавшись друг к другу, и Марселина прошептала. «Там, куда ты идешь, может, встретишь моих девочек? Да, я их поцелую, за тебя обещаю». 3 дня спустя Габи умерла, Гей был рядом. Он держал ее за руку, и ей не было страшно.